Вечером на меня напала тоска, что со мной бывает крайне редко. Я еще ни разу не оставался в пекарне один. Нет, не то чтобы боялся. Это чепуха на постном масле. Дома в Москве я часто проводил вечера с книгами. Но как-то все складывалось. По приезде в Зурбаган у меня образовался свой круг близких друзей. И вот на них всех надвигалась беда, та или иная. Какие-то наговоры на отца. Христине грозило одиночество. Вряд ли она выйдет замуж без любви. Даже у Виталия было неблагополучно. Он от нас скрывает, что его гнетет. Даже сильный, яркий, талантливый Кирилл, видимо, был одинок. Зачем мама давала ему ту телеграмму? Видно, забыла отца, а когда встретила, все началось снова. А Женя заплакал, когда узнал о смерти первой жены, матери его ребенка. Ну, а я был чем-то недоволен в себе. Какая-то неудовлетворенность меня грызла. Бросил спорт, свое фигурное катание. Нет, я не раскаивался, что бросил. Менять партнершу, да еще и тренера, у меня бы не хватило силы духа. А с Чешковым я больше работать не мог. У меня хватит своей силы воли, и подавлять ее я никому не позволю. Мучит меня другое. Какая-то неосознанная тоска. Следовало бы махнуть куда-нибудь подальше, на север, где действительно экстремальные условия. Но в настоящее время я не мог. У дорогих мне людей были неприятности, а может и беда. Я походил по комнате, поскрипывали доски, и вдруг я решил сходить к Мише, посмотреть, как он живет, познакомиться с этой тетей Фленой. Он давно меня приглашал к себе. Я знал, где он живет, и, не задумываясь, отправился к нему. Бревенчатый дом тети Флены нашел без труда, над самым Байкалом. Отперла мне сама тетя Флена. Я сразу узнал ее по описанию Миши. Высокая, статная, лицо почти без морщин, с молодыми, ясными глазами. Ей было за 70 лет, но никто не звал ее бабушкой. Только и было в ней старого, что руки, изработанные, с припухшими суставами. На ней был синий сарафан в горошек и светлая кофточка. Белый накрахмаленный платочек прикрывал черные волосы. Тетя Флена встретила меня как родного. Разохалась, что Миша с Нюрой ушли, как на грех, в кино. Заверила, что они скоро придут, и уговорила раздеться и подождать их. «Как раз пельмени делаю, поешь. Проходи-ка в залу и там подожди». Я пошел в залу, споткнулся и сел на первый попавшийся стул. На лежанке, накрытой украинским рядном, сидела молодая, сильно загорелая, сероглазая женщина в брюках и тонком белом свитере, туго обтягивающем грудь. На шее ее висел кулон из зеленого уральского камня. Она молчит, молчу и я. Смотрю на нее во все глаза. Она тоже смотрит на меня. Поздоровался я, когда вошел, или сразу как бы обалдел, совершенно не помню. Молчание становится невыносимым, но все слова у меня выскочили из головы, словно я забыл русский язык. Никогда еще не чувствовал себя таким идиотом. К довершению всего я почувствовал, что краснею, и решил идти на кухню помочь тете Флене лепить пельмени. Но куда там? Ноги у меня словно приросли, и я не мог шевельнуться. Отродясь, со мною такого не было. К женщинам я довольно равнодушен. Может, всегда был слишком занят, учеба, тренировки. Моей партнершей была Марина, еще ребенок. Ни одна из девчонок в школе мне не нравилась. А теперь, увидев эту незнакомую женщину, я был, что называется, сражен наповал.